Примечание. Ктения – молитвенное прошение, обращение к Богу, возглашаемое диаконом и священником. Конец примечания. Когда Бог донесет меня в Петербург, то зашлю ее в монастырь, пускай за грехи свои Богу молится, а у бояр села и деревни отберу и буду жаловать их деньгами, о которыми я лишен престола, тех безо всякой пощады перевешаю. Сын мой человек молодой, так он меня и не знает. Дай Бог, чтобы я мог дойти до Петербурга и сына своего увидел здоровым». Высказывая и не раз подобные мысли, Пугачев не только разыгрывал, причем очень ловко и проворно, роль заботливого родителя и строгого супруга, обиженного императрицей и ее приисными, не только снова и снова старался убедить окружающих, что он император истинный, хотя и строгий, таким и должен быть император, нет, находясь среди таких же, как и он сам, простых людей, задавленных жизненными невзгодами, обстоятельствами, Пугачев показывал всем им, что если с их помощью возьмет верх над боярами, всеми обидчиками, то устроит другие лучшие порядки, даст им свободу, волю, уничтожит неправду, пожалуют их всеми благами, о которых они мечтают. Земля, вода, сенокосы, жалования, провиант, свобода, вероисповедание и прочее. Что касается бояр, то, как он объявил в Илеке, хотел отобрать у них села и деревни, то есть имения, лишить их тем самым право владеть крепостными крестьянами, эксплуатировать их. Тем самым крестьяне, по его мысли, это, очевидно, должны стать собственниками земли. Правда, он тогда думал жаловать их деньгами, то есть давать дворянам жалование за службу, но это было тогда в сентябре. Позже он свои намерения изменит. Молебен закончился. Началась присяга императору. Первым это сделал священник, затем он стал приводить к присяге своих прихожан, казаков. Когда все присягнули, Пугачев вышел из церкви, обратился к народу, обещал ему избавить всех от утеснений и бедностей, приказал по случаю радости открыть питейный дом для желающих. Сам же направился в дом казака Ивана Творогова, приготовленный для него Овчинниковым. Шел под орудийные и ружейные выстрелы. Казаки чествовали своего царя-батюшку. Вспомнил и спросил Овчинникова: «А где здешний атаман, Лазарь Портнов?» «Я его арестовал». «За что?» «Ваше Величество, приказали, чтобы посланный от вас манифест он прочел казакам, а он читать его не стал и положил в карман. Он же приказал разломать через яик мост и вырубить два звена, чтобы вам с войском перейти было нельзя, а напоследок хотел бежать». Несколько яицких казаков добавили к этому, что атаман сильный постоянно их притеснял, разорил в конец. «Коли он такой обидчик, — решил Пугачев, — то прикажи его повесить». Приказание исполнили немедленно. Император 2 дня жил у Творогова, который на правах радушного хозяина угощал его чем только мог. Пугачев остался доволен. «Будь же ты у меня полковником и командиром над илецкими казаками». Так решил казачий круг. На нем же Федора Чумакова избрали начальником артиллерии, Максима Горшкова – секретарем. К 4-годным пушкам приделали лафеты, как приказал Пугачев. Выйдя из городка, он забрал с собой казну, порох, свинец, ядра. Следующей на пути пугачевского войска, которое увеличилось до 700 человек, стояла крепость Рассыпная. Ее охраняли 50 оренбургских казаков и гарнизонная рота во главе с комендантом майором Виловским. Но на помощь ему из Нижнеозерной крепости уже спешил новый отряд – солдатская рота капитана Сурина и сотни казаков. Но Пугачев оказался проворнее. 24 сентября его посланец появился в крепости с новым манифестом, в котором обитателям, как до этого жителям других мест, приказывали быть верными и послушными, стремиться к государю с радостью и детскую ко мне, государю вашему отцу, любовью. Обещались те же блага, что ранее другим. Новое здесь чинами и честью, а вольность навеки получат. И праведный гнев противникам моим.